Глава 10. Андрей мог вступить в НВП, затусовать в ТЧ, заняться бизнесом. Но он стал журналистом. Когда-то эволюционер, психонавт или коммерсант, легко измерить успех или неудачу. Победила ли революция? Достиг ли ты химического просветления или хотя бы инсайта? Заработал ли свой миллион, а лучше 2 или 5? В деле превращения России в цивилизованную страну, в создании достойной жизни для ее граждан, никогда нельзя быть уверенным в успехе, потому что никто не знает, что такое достойная жизнь и что такое цивилизованный. Не говоря уже о том, что никто не знает, хочет ли Россия быть цивилизованной по-западному и как видят достойную жизнь те, кому ты хочешь ее вынести. И вот постепенно журналистская сверхзадача отходит на второй план, остается только желание не прозомбить дедлайн и избежать ляпов в тексте. Борьба за лучшую жизнь сменяется войной за рекламодателя, битвой за тираж. В этой борьбе можно хотя бы измерить успех. В начале 2000-х молодые журналисты стали говорить Андрею Дымову: «О, мы учились на ваших текстах». Слышать это было приятно, но Андрей без того знал себе цену. Уже несколько лет его опыт и квалификация обеспечивали ему позицию главного редактора, на которой он, впрочем, не особо задерживался. Когда-то, в конце 90-х, журналы, которые он возглавлял, убивал общий кризис или финансовые проблемы учредителей. А последние годы причиной увольнения обычно служили конфликты с издателями. Поэтому слова молодых журналистов звучали горьким напоминанием о давно прошедших временах, о золотой эпохе бури и натиска, когда всепроникающий формат еще не разъел ни дорогой глянец, ни пестрые молодежные журналы. О времени, когда Андрей знал, у него есть возможность говорить с аудиторией о том, что он считал важным, тем языком, который считал подходящим. Сегодня тема и язык все чаще определяли издатели и рекламщики. Андрей ругался с ними, но с каждым годом все труднее было отвечать себе, зачем он продолжает эту борьбу, обреченную на поражение. Год за годом он дрейфовал в поисках приемлемого баланса денег и свободы, и в начале 2006 года оказался главным редактором малоизвестного глянцевого журнала, из тех, которые раскладывают в магазинах, банках или самолетах, связанных с издателями деловыми или партнерскими связями. Такие журналы не особо ищут рекламодателей. Большая часть рекламных полос занята теми самыми дружественными банками и магазинами. И благодаря этому Андрей получил некоторое подобие независимости. Это была стабильная и скучноватая работа, но в новом тысячелетии Андрей уже не хотел от работы ни удовольствия, ни развлечения, как, собственно, от жизни в целом. В свои 30 с лишним он не обзавелся ни близкими друзьями, ни постоянной девушкой. Конечно, у него было множество знакомых. Как всякий часто меняющий место работы журналист, Андрей хранил в записной книжке своего мобильного почти 1000 номеров, в том числе людей, которых давно не мог вспомнить. Телефон звонил весь день, коллеги, приятели и даже как доставшего номер незнакомые люди. Его приглашали на вечеринки, премьеры и праздники. Фрилансеры искали заказы, а недавно уволенные коллеги – вакансии. Утром Андрей ехал на работу, вечером на очередную презентацию, модное пати, в «Маяк» или в проект «Аги». Домой возвращался ближе к полуночи, пьяный ровно настолько, чтобы уснуть быстро, но не страдать от утреннего похмелья. Раз в месяц-другой он привозил к себе какую-нибудь знакомую. Секс был в меру страстным и в меру техничным. Но девушки почти никогда не перезванивали Андрею, и он им тоже. Через месяц Андрей встречал ночную гостью на очередной вечеринке. Она улыбалась и говорила с ним так нейтрально, доброжелательно и светски, что временами он пугался. Не подошел ли он по ошибке не к той девушке, запутавшихся в крашеных блондинках, начинающих бизнес-вумен и светских львицах второго эшелона. Впрочем, несколько раз, проявив настойчивость, Андрей получал подтверждение ночному визиту: «Ой, сегодня никак не могу, дай в другой раз». И в конце концов ему пришлось признать, что ни его мимолетные подружки, ни он сам просто не хотят продолжения. Так оно и шло, пока летом 2006 года Андрей не встретил Зару. Все началось как обычно, они были шапочно знакомы уже года 2, а сейчас зацепились языками на презентации, потом, заскучав, отправились сначала в соседний бар, а ближе к ночи к Андрею на Коломенскую. Целовались в такси и лифте, трахаться начали едва ли не в прихожей, но закончили все-таки в спальне, на большой кровати, которую Андрей купил еще в кризис 98-го, спасая деньги с корпоративной карточки. Потом они лежали в полусумраке, не зная, о чем говорить. Сплетни про знакомых, новости медиаиндустрии или индустрии моды. Короче, все темы сегодняшнего вечера были как-то неуместны. Андрей механически гладил мягкое Зае на плечо и понимал, что вот-вот выключится, как все чаще и чаще выключался на скучных летучках. Нужно было что-то сказать, и он спросил, успела ли Зара уже съездить в отпуск. Она была у мамы в Ростове, а в июне в Питере, смотрела «Белые ночи», никогда раньше не видела. «Белые ночи» — это классно, без всякого выражения сказал Андрей. Сижу, читаю без лампады. «В смысле?» — спросил Зар. Андрей посмотрел на нее. «Не шутит. В самом деле не поняла, какая лампада при чем тут. Но это Пушкин. Типа вот так. Сижу, читаю без лампады, и ясны спящие громады каких-то улиц, и светла адмиралтейская игла. Здесь не пускает тьму ночную на голубые небеса. Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». «Круто!» — с искренним восторгом сказала Зара. «То есть ты реально все у Пушкина наизусть помнишь?» Андрей смутился. Бабушка Женя не только по 10 раз прочла с ним всю русскую классику, но и считала, что интеллигентный мальчик должен учить стихи наизусть, чтобы исполнять по первому требованию в присутствии многочисленных гостей. Вступление к «Медному всаднику» Андрей выучил еще лет 8 и в глубине души считал общим местом, эдаким common knowledge, похвастаться знанием которого немного стыдно. «Ну, не всего, конечно, — сказал, — но кое-что знаю». «Почитай еще», — попросила Зара, поворачиваясь на бок и целуя Андрея в плечо. «У тебя хорошо получается». Сев в кровати поудобнее, он целиком прочитал «На берегу пустынных волн», а потом еще 5 стихотворений своего детского набора, про который был уверен, что помнит без существенных ошибок. Зара слушала восхищенно и просила продолжать. Когда в запасе осталось одно лукоморье, Андрей подошел к дедовскому книжному шкафу, отворил тяжелую дверь, нашел старый 3-томник, к счастью, довольно быстро. Зажег в спальне свет, сел в кресло и, заглядывая в книжку, читал едва ли не час. После хрестоматийных стихов о море и осени он с опаской прочел «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением». Зара с ее порывами пылких ласк описывался скорее в первой строфе, а добравшись до «Я помню чудное мгновение», почувствовал себя бессовестным манипулятором. Но Зара умиротворенно кивала в такт первому стихотворению, а она, гения чистой красоты, только счастливо улыбнулась. Наверное, потому что в самом деле была красива и знала это. Возможно, лет через 10-15 Зара, как многие восточные женщины, растолстеет и расплывется. Но сейчас, 25, густые черные волосы, гладко смуглая кожа, широкие бедра, неистовый сексуальный темперамент. Андрей любовался ей, поглядывая поверх книги, а в конце концов закрыл Пушкина и вернулся в кровать, где через час они уснули чутким сном, наполненным касатьями, объятиями и поцелуями. Прощаясь утром, Андрей немного жалел, что эту ночь придется списать как очередной one-night stand, но в обед Зара прислала ему смс-ку, спросив, что он делает вечер. Так они начали встречаться, и хотя о том, чтобы съехаться, речь еще не шла, проводили вместе почти каждую ночь. Инициатива всегда принадлежала Заре, и поначалу Андрей недоумевал, пытаясь найти какую-нибудь корыстную причину страстности и напора, так ему непривычно. Но Зара не хотела от любовника ни денег, ни подарков, ни рекламных публикаций. Так что месяца через 2 Андрей осмелев спросил, чем же не особо успешный журналист привлек девушку на 10 лет ему моложе. Зара смеясь ответила, что той ночью почувствовал себя как Кэрри Брэдшоу в гостях у героя Михаила Барышникова, а это очень круто. Андрей улыбнулся и кивнул, хотя сравнение со знаменитым танцором его обескуражило. Секс в большом городе он не смотрел, поэтому не совсем понял, что Зара имела в виду. Вон так Андрею пришлось поверить, что просто он впервые за много лет встретил девушку, которая в него влюбилась. «Ну что же», — говорил он себе, — «если о таком рассказывают в книгах и в кино, почему это не может случиться со мной?» В том году Москва переживала небывалый экономический подъем. На месте снесенного военторга построили новый с подземной парковкой, трехэтажной мансардой и круглым куполом. Росли цены и зарплаты. Банки все охотнее выдавали ипотеку на квартиры и кредиты на машины. И вот результат. Теперь дорога на работу занимала час с лишним. Стоя в пробке, Андрей думал, если дальше так пойдет, придется снять что-нибудь в центре, наверное, уже вместе с Зарой. Небо низкое и серое нависало над ним, бабье лето отменили, золотые листья в одночасье облетели, заедели дожди. На работе коллеги с тоской глядели в окно и обсуждали, что надо бы снять квартиру, уехать в годы весны, а то и подальше. Там солнце, там тепло. Тем воскресным утром Андрей проснулся и не мог понять, который час. Сумерки в комнате, морось за окном. Он потянулся за Нокией. Всего на все 10, можно еще поспать. Вернув мобильник на тумбочку, обернулся к Заре. Она спала, подложив кулачок под круглую смуглую щеку, и спящий казался еще моложе. Девочка почти ребенок. Сейчас ее полные губы, густые брови и крупный нос вызывали у Андрея необъяснимую грусть. Он любил, когда судорога желаний и страсти искажала Зарино лицо. Но утренние мгновения, когда ее черты были смягчены сном, напоминали его тихой, задумчивой нежностью. Дождь монотонно стучал за окном. Андрей осторожно встал и, пройдя на кухню, включил ноутбук. «Пока загружается, сварю кофе», — подумал он. «Разбужу Зару минут через 10. Романтично принесу кофе в постель. Вот только почту посмотрю». Он залил коричневый порошок холодной водой, поставил турку на огонь. Есть 2 минуты глянуть в компьютер, главное не зачитаться, а то кофе убежит. И вот Андрей подходит к компьютеру, открывает Outlook, сразу видит 2 письма по работе, 5 спама, и 6-й не пойми от кого с сабжектом «Привет», и уже собирается отправить его в корзину, но тут рука замирает, а потом указательный палец медленно нажимает на кнопку мыши, и пока открывается письмо, ему хочется зажмуриться, потому что Андрей уверен, он давно забыл эту фамилию, а имя мало ли на свете женщин с именем Анна. Но нет, он не забыл и не ошибся. И вот он смотрит на 5 строчек транслитом и даже не сразу понимает все слова. А потом раздается шипение, квартира заполняется запахом горелого кофе, Андрей никак не может встать, и только когда Зара кричит из комнаты: «У тебя что, кофе убежал?», захлопывает ноутбук резко, словно заметая следы преступления. В Чикаго глубокая ночь, но Аня Лившиц, не может уснуть. Спит под боком уставший муж Саша, спит в соседней комнате 9-летняя Леночка, а вот Аня ворочается сбоку на бок, и ортопедическая подушка то горяча, то холодна, и в комнате не то холодно, не то нечем дышать. И в конце концов Аня встает и уходит на кухню. «Что это я так разнервничалась?» — спрашивает себя, хотя, конечно, знает ответ. В Шереметьево держалась до последнего и заплакала только, когда Андрей ее уже не видел. Таким она и запомнила его: в старой кооперативной куртке и драных джинсах, худой, взъерошенный. Он тянет руку и машет, вот уже только его ладонь мелькает над головами провожающих. Аня плакала, когда они шли длинным коридором к посадке на самолет. И аэрофлотовская стюардесса спросила: «Что же вы плачете? Вы же навсегда улетаете из этой страны». И Аня ей ничего не ответила, а продолжала плакать, пока самолет набирал высоту, пролетал над границами, которых не было еще 2 года назад, над новыми независимыми государствами, над бывшими странами социалистического содружества. А потом вдруг перестала, словно у нее кончились слезы или что-то оборвалось внутри. В этот момент в своей московской квартире Андрей услышал тихий пинг, звук лопнувшей струны. А Аня неподвижно сидела, глядя перед собой сухими невидящими глазами. А потом повернулась и стала смотреть в иллюминатор, где далеко внизу оставались облака, похожие на ноздреватые сугробы или пену, опадающую в чашке капучино. Прошло много лет. Собственно, прошла жизнь. Аня окончила университет, вышла на работу, вышла замуж, родила Лену. Саша получил место в Чикаго, они взяли ипотеку, переехали в собственный дом в Субурбе. Лен пошла в садик. Аня снова вышла на работу. Саша получил повышение. Лен пошла в школу. И все эти годы Аня не вспоминала про Андрея, изо всех сил не думала о нем. Вот просто никогда, буквально ни разу. И не рассказывала даже мужу, она ничего от Саши не скрывала, не рассказывала даже подружкам, а у нее были близкие подружки, и русские, и даже американки. Не рассказывала даже Шринку, она полгода ходила к Шринку перед тем, как уговорить Сашу снова отпустить ее на работу. Не рассказывала никому, потому что зачем рассказывать? Это было так давно, что Аня давно забыла, насколько давно это было. Когда в Чикаго шел снег, Аня не вспоминала, как вдвоем с Андреем бродила по заснеженной Москве. Не вспоминала Андрея, когда видела на кампусе худых и взъерошенных восточноевропейских подростков. Не вспоминала, когда в аэропорту взлетала над головами провожающих мальчишеская ладонь, трепещущая от любви и отчаяния. Америка была хорошей страной, отличной страной. Много лучше, чем монструозный Советский Союз. Лучше, чем непонятная независимая Россия. Зачем портить любовь к такой стране? Ане и без этого поначалу было здесь трудно. Она столько усилий приложила, чтобы стать здесь своей. Зачем же отравлять счастливую жизнь, которой она так долго шла? Неделю назад, пройдя по случайной ссылке, Аня попала в какой-то нелепый русскоязычный блог, «A Russian Style New Age Blog», как она сказала бы своим американским подружкам. Автор смешивал кастанеду, йогу и тантру, то есть вещи, к которым Аня была полностью равнодушна. Вдобавок, блог не был частью ЖЖ, как все остальные русские блоги, а на американский манер жил на отдельном домене. И вот Аня уже собиралась закрыть страницу, и тут увидела в строке «Сафари» адрес сайта. Почему-то стало очень холодно. Руки онемели. Перед глазами пополз белый туман. С трудом она нашла в меню раздел «Обо мне». Щелкнула мышью, рассмеялась с облегчением. С фотографии смотрел седобородый старик. И звали вовсе не Андрей, а Валерий. Наверное, однофамилец, подумала Аня, и тут же поняла, что, конечно же, нет, не однофамилец, а отец. «Нельзя быть такой истеричкой», — сказала она, и в приступе внезапной храбрости вбила в Google те самые имя и фамилию. По первой же ссылке открылась старая статья Андрея. Фотографии автора не было, но был имейл. Я не стал его даже записывать, потому что запомнил с первого раза. Еще неделю перекатывало в памяти, надеясь, что он, как шар в лузу, рано или поздно попадет в дальний угол, в запертую кладовку без ключа, куда свалены все ее московские воспоминания. Но непослушный адрес все катался туда-сюда до самого субботнего вечера, когда Аня вернулась с вечеринки веселая и чуть пьяная, потому что сегодня была Саша на очередь вести машину, и было бы глупо не выпить, правда? Правда, правда, согласился Саша и добавил, иди уже спать, а сам пошел в душ, но Аня не стала спать и открыла свой Mac, вбила адрес и написала «Привет» в теме письма, потому что у нее в первые годы эмиграции не было русской клавиатуры, и даже теперь по старой привычке она иногда пользовалась транслитом. Вот ведь странная вещь, стоило нажать кнопку «Send», когда чертов имейл сразу пропал из памяти. Вот хорошо, подумала она, и закрыла крышку ноутбука. Теперь могу спать спокойно. Но Аня не спит уже четвертый час, и даже чтение «Нью-Йоркера» не помогает. И тогда она берет компьютер, тащит на кухню и опять проверяет почту. Два письма спама, больше ничего. Аня глядит на часы и думает, что ж такое? В Москве 10:30. Не может он так долго спать, даже в воскресенье. Ответ пришел только на следующую ночь. Андрей написал ее в понедельник, пойдя на работу, и Аня ответила утром своего понедельника, так что ее имейл свалился в инбокс только когда Андрей уже собирался уходить. Настоящее письмо, два экрана русских букв, не 5 строчек транслита. Андрей прочитал 2, но не успел ответить, потому что Зара уже 3 звонила сказать, что ждет в кафе рядом с офисом, они собирались вечером в кино. Если Андрей не поторопится, точно опоздает, пробки ведь. Андрей выключил компьютер и весь вечер сочинял письмо, которое сможет написать только завтра утром, раньше всех пойдя в офис. Так они начали переписываться. Им нужно было много друг другу рассказать. Сначала разобрались с официальными биографиями. Замужем, работают дочки 9. Не женат, детей нет, был переводчиком, теперь журналист. И когда Аня спросила, а ты живешь все в той же квартире, ступили на шаткий, рискованный путь воспоминаний. Он раскачивался, как веревочный мост над пропастью, у них кружилась голова. Они изо всех сил цеплялись за хлипкие перила, но шли вперед, шаг за шагом, не могли остановиться. Помнишь, как ты увидел меня первый раз? А порнушку в конце Забриски Пойнт? А похороны деда? А как мы потом гуляли всю зиму? И шел снег, да, конечно, помню, я тоже. И вот, наконец, дошло до... Помнишь, как мы поцеловались первый раз? И следом одна за другой всплывали подробности. Вспомнился их особенный язык. Язык двух влюбленных подростков, трогательный и щенячий, казавшийся когда-то чудесным и неповторимым. Как ты называл мою пусси? Как ты называла мой член? Первый поцелуй, первый секс, первое открытие неисчислимых комбинаций двух влюбленных тел. На это ушла целая неделя, и даже ненасытная Зара удивлялась внезапному напору своего возлюбленного, так что, зажав в угол единственную в офисе подружку, горячо шептала ей в розовое ушко, украшенное тройным пирсингом. Ты не представляешь, мой Андрей, 5 за ночь, 3 подряд. Я думал, так только в порнухе бывает. А ее Андрей в это время писал уже 3 страницу ежедневного письма. И с каждой строчкой все ближе и ближе был момент, когда Аня спросит, а помнишь, как ты махал мне в Шереметьево? И Андрей напишет, когда ты прошла погранконтроль, я вдруг услышал, как ты плачешь. Ты правда плакала, да? И она ответит, что рыдала несколько часов и перестала только где-то над Веной. И тогда Андрей спросит, ты скучала обо мне? И тут оборвутся веревки, рассыпется настил, доски одна за другой полетят в пропасть, и следом за обломками моста рухнут они оба. За столом в своем кубикле Аня написала, «Да, я скучала по тебе!» И вдруг поняла, как же она скучала. Как скучала каждый раз при виде падающего снега, нескладных лохматых студентов, прощальных взмахах в аэропортах. Воспоминания нахлынули и сбили Аню с ног волной собственных слез. И она сидела, вжавшись в дорогое офисное кресло и закрыв лицо руками, изо всех сил стараясь, если не сдержать рыдания, то хотя бы не всхлипывать громко. «Я тоже скучал», — отвечает Андрей, «и вечером уже не будет ни 5 ни одного, так что Заре останется только гадать, что случилось с ее парнем на прошлой неделе или, наоборот, на этой, и в конце концов она решит, что не зря говорят, у мужчин тоже бывают критические дни. Вот, наверное, все объяснение», — шепчет на подружке, пожимая круглыми плечами под полупрозрачной блузкой, в тот самый момент, когда Андрей читает новое Анино письмо, где-то рассказывает, как на последнем курсе встретила Сашу, рассказывает, чтобы получить от нее в ответ, ты влюбился в него сразу, как в меня, или сильнее? «Дурак», — отвечает она, — «не как в тебя и не сильнее, вы совсем разные, у нас с ним все по-другому, и вообще можно подумать, у тебя не было девушки в эти годы». «Почему не было?» — пишет Андрей. «Конечно, были, у меня и сейчас есть подружка». «Расскажи мне о ней», — просит Аня, и Андрей сперва начинает писать, что зовут Зара, она перчится в большой конторе, первое постсоветское поколение, совсем не интересуется политикой, одновременно очень открытая, очень циничная, хотя, наверное, это связанные вещи. А потом ошарашенно смотрит в монитор и перечитывает только что написанные слова. «Она похожа на тебя». «Неужели это я написал?» — удивляется Андрей, понимает. «Да, в самом деле похоже. Такие же полные губы, густые брови, большой нос, только кожа смуглее, фигура другая. И этой ночью они снова занимаются с Зарой любовью, а потом она, откинувшись на подушку, мокрая и счастливая, смеясь, говорит ему: «Ух, а я уж подумал, ты меня разлюбил». И Андрей ничего не отвечает, только молча целует, а завтра утром пишет: «Аня, скажи, ты все еще любишь меня?» И стирает, и снова пишет, и снова стирает. И ставит в конце письма «ПС» и предлагает: «У тебя есть скайп? Дай как-нибудь созвонимся». И так проходит еще дней 10, потому что Зара проводит Андрея почти каждую ночь, а когда однажды остается у себя, у Ани в ее офис schedule, ставят впритык два совещания, и они снова переносят разговор, и чтобы хоть как-то сбавить напряжение, Аня рассказывает про Леночку, какая умная, красивая девочка, по-русски говорит почти без акцента, вот только совсем не читает. «Она считает себя русской?» — спрашивает Андрей, и Аня, не задумываясь, отвечает: «Конечно, она считает себя Russian Jewish American». И вот, наконец, на следующей неделе все получается. Андрей сидит в темной ночной квартире, Аня запарковалась рядом с кафе, где дают Wi-Fi, от которого она знает пароль, потому что специально зашла пару дней назад, как бы выпить кофе. Она сидит и пытается пристроить Мак на руле, потом догадывается перелезть на пассажирское сиденье. Ёрзаю, как школьница, которая собирается трахаться в родительской машине, думает она, и сама над собой смеется. Потому что когда она была школьницей, у них не было машины, а когда появилась машина, уже был где трахаться по-нормальному. Так что выходит у нее первый раз, и опять с Андреем. И вот они смотрят друг на друга. Прошло 13 лет, ты представляешь? Он повзрослел, думает Аня, хотя все такой же худой и взлохмаченный. Андрей думает: «Господи, какая же она красивая». И сначала они неловко смеются, потом сверяют часы. «У тебя совсем же ночь, да? Ну, какая ночь? Ранний вечер. А у тебя, дай-ка посчитаю, час 35?» И говорят о всякой ерунде, а потом Аня говорит: «Ты совсем не изменился», а Андрей отвечает: «А ты стал еще красивей». И Аня просит пройтись с ноутбуком по квартире. Аня хорошо ее помнит, наверняка ведь что-нибудь осталось. Да, действительно, вот дедовский книжный шкаф и комод в прихожей. И вот эта фарфоровая статуэтка, бабушка говорит, бабушка Оля ее очень любила. И Аня смеется, потому что всегда путалась в бабушках Андрея. «У тебя их что, три? Как будто ты родился в семье двух лесбиянок от знакомого гей-донора. Знаешь, здесь такое случается». И видно, как Аня пугается собственной шутки. Наверное, думает, что мы все здесь в России дремучие гомофобы. Ну уж нет. И Андрей весело смеется, показывая, что шутку оценил, не считает ее обидной ни для родных, ни для себя самого, белого гетеросексуального мужчины. А потом они некоторое время молчат, и Аня говорит: «А можешь отойти, чтобы я увидел тебя целиком?» И Андрей делает круг перед ноутбуком, стараясь не выходить из поля зрения камеры, и чувствует себя не то моделью на подиуме, не то собакой на выставке. «Ну как?» — спрашивает. «Какой мой бал? И когда я увижу тебя в полный рост?» «Как-нибудь», — отвечает Аня и улыбается кокетливо. Незнакомая улыбка взрослой женщины. Они сидят молча, а потом Андрей говорит: «Поезжай в Москву». И Аня снова отвечает: «Как-нибудь». Уже без улыбки, но тут же, смутившись, объясняет, что давно хотел. Он сначала не было денег, потом появилась Леночка, а теперь еще и работа, и отпуск все 2 недели, и Саша в Москву не хочет ни в какую. «Жалко», — говорит Андрей, — «но я буду ждать». «А ты», — спрашивает Аня, — «никогда не думал ехать в Америку?» «К тебе?» «Нет, просто, ну, как все уезжают, найти работу или там лотерею, грин-карт». «Что я там буду делать?» — отвечает Андрей. «Я же не еврей». И сам смеется. «Знаешь, какую глупость сказал? Он действительно никогда не думал уезжать. Москва — его город, Россия — его страна. К тому же еще недавно здесь было так интересно. Появлялось так много нового. Можно было так много сделать. Он рассказывает, что значило быть журналистом в 90-е, какая это была крутая, увлекательная работа. И почему он считает, что тем, что делал, он приближал лучшее будущее». И Аня слушает ее, внимательно кивая, хотя не совсем понимает, что Андрей имеет в виду и почему он об этом заговорил. И вот так за разговорами проходит почти целый час. Обеденный перерыв давно закончился, Ане надо на работу. Они начинают прощаться и никак не могут нажать отбой и вспоминают, что когда-то говорили по телефону и словно 15 лет назад хором считают 1, 2, 3. Еще секунду Аня смеется, а затем ее лицо исчезает. Андрей, не двигаясь, сидит перед компьютером, потом протягивает руку, гладит потухший экран. Ласково, бережно. Осторожно. «А что ты собираешься делать на Новый год?» — спрашивает Зара. Пятница, вечер, они только что вернулись домой, до этого поужинали в ресторане, затем пошли в кино, и там Зара немного шалила в темноте, а Андрей вел себя как девушка и сердито шептал: «Не мешай смотреть». Что делать на Новый год — странный вопрос для конца декабря. Все билеты распроданы, оставшиеся стоят столько, что подумать страшно. Тем более Зара давно сказал, что, как всегда, поедет на праздники к маме в Ростов. И Андрей ответил, что он тогда останется один в Москве. Здесь очень здорово в начале января. Ну, по крайней мере, нет пробок. И вот теперь не пойми, с чего этот вопрос. У меня просто есть одна идея, говорит Зара, снимая высокие черные сапоги. Может, поедешь со мной? Куда? — спрашивает Андрей, проходит следом за ней в комнату. Зара садится в кресло и, потянув повыше и без того короткую юбку, перекидывает ногу на ногу, улыбается, смотрит на Андрея с специальным взглядом, который кажется игривым и кокетливым, может, в самом деле иногда таким и является, но только не сегодня, и только не для Андрея. «Ну, в Ростов, — говорит Зара, — я ж туда еду. А что я там буду делать? — удивляется Андрей. Я тебе город покажу, с мамой познакомлю». «Не, — говорит Андрей, — не очень соблазнительно, прости. Да я уже и настроился, что один буду». Зара надувает губки, и у нее это получается куда лучше, чем гримаска, которую много лет назад тренировала перед зеркалом Оля. «Я буду по тебе скучать», — говорит она, — «а я не хочу. Поехали вместе. Если не нравится, можешь с мамой не знакомиться. Приезжаешь в гостиницу, будешь у нас инкогнито». «Не поеду», — говорит Андрей. «Да и вообще, я хотел с тобой поговорить». В общем-то, это неправда. Андрей вовсе не хочет говорить с Зарой. Он бы с радостью оставил все как есть, потому что Зара молодая, красивая, влюбленная. С ней круто приходить на пати и трахаться просто потрясающе. А просто, что Андрей собирается сказать, у них больше не будет ни пати, ни секса. Это он отлично понимает. Но все равно у него вырываются эти слова «я хотел с тобой поговорить». И когда в ответ Зара недоуменно поднимает густые округлые брови, как бы приглашая «ну давай, говори», он подходит к ней, садится на широкий подлокотник, обнимает за плечи и, глядя в сторону, говорит, словно ныряя в ледяную воду: «я люблю другую женщину. Прости». Когда он начинает рассказывать, Зара сбрасывает его руку с плеча, а чуть позже встает и ходит по комнате. Андрей сидит на подлокотнике пустого кресла, говорит сбивчиво и путанно, а сам думает, что главное ему сейчас не разрыдаться. И даже не потому, что мальчики не плачут, это глупости. А просто он не должен плакать сегодня вечером. Не его любовь отвергли, а Зары. И сам себя перебивает. Он говорит, какая Зара на самом деле прекрасная. И дело вовсе не в ней. Она резко машет рукой: «прекрати». Что Андрей снова рассказывает про Аню, про их переписку, разговор по скайпу, что он все время о ней думает. Что Зара достойна мужчины, который будет любить ее так, как она этого достойна. И от двух достойных в одной фразе у самого Андрея сводит скулы. Хотя тут уж не до стилистических тонкостей, особенно если учесть, что его колотит. Сидит весь бледный, жалкий. На лбу сверкают капли пота. Шея нелепо вывернута, будто Зара все еще сидит рядом. И он боится на нее посмотреть. И когда Андрей в третий раз говорит: «я чувствую себя таким виноватым перед тобой», Зара обходит его, обнимает сзади. Прижимается всем телом, унимает дрожь и говорит: «успокойся, я все поняла. Пойдем. Потрахаемся напоследок». Господи, какая она все-таки сильная, восхищенно думает Андрей. Я бы так не мог. И вот они идут в спальню. Андрей хочет включить свет, но Зара говорит: «не надо». И они раздеваются в темноте, а потом почти без всякой прелюдии начинают заниматься любовью. Это очень странный секс. Андрей знает, что это в последний раз. Его наслаждение только сильнее от стыда и горечи, сильнее и соблазнительней. И Зара тоже знает, что это в последний раз. И потому трахается исступленно и яростно. Словно хочет напоследок взять все, что ей причитается. Но когда Андрей тянется ее поцеловать, раз за разом отворачивается, и он тыкается в густые спутанные волосы. А когда пытается повернуть ее голову, Зара ударяет ее по щеке, и дальше Андрей уже позволяет ей делать все, что она хочет. И только в самом конце, перед финальным содроганием, наваливается всем телом, все-таки добирается губами до лица и понимает, оно все соленое от слез. Потом они лежат, обессильные и несчастные, и Зара говорит: «помнишь, ты мне в первую ночь читал стихи?» Ее голос звучит так нежно, что кажется Андрею чужим, почти незнакомым. Он молча кивает в темноте. «Почитай еще, в последний раз, на прощение». Он встает, зажигает свет, достает томик Пушкина, лежит там, куда Андрей его бросил в их первую ночь, все эти месяцы ни разу не открыл. Пролистывает содержание, находит то, что хотел, начинает: «я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем». И, подняв глаза, видит, что Зарино лицо каменеет, пропадает мягкость контуров, исчезает плавность черт, в глазах вспыхивает сухой блеск. «Кажется, промахнулся с стихотворением», — думает Андрей, но все равно не может остановиться. И вот, наконец, после финального «любимый быть другим» Зара отворачивается и говорит холодно и безразлично: «спасибо. А теперь вызови мне, пожалуйста, такси». Много лет Аня верила, что если не сможет забыть свою детскую любовь, то никогда не полюбит новую жизнь, которая ей предстоит. Той зимой она поняла, все эти годы она ошибалась. Даже теперь, после того, как полтора месяца непрестанно думала про Андрея, написала ему 40 с лишним писем, и, закончив разговор по скайпу, полчаса прорыдала на парковке, для нее ничего не изменилось. Америка оставалась лучшей страной на свете, ее дом лучшим домом, Лена ее любимой девочкой, а Саша... Саша, наверное, по-прежнему был самым прекрасным мужем. На каникулы они поехали в Вермонт кататься на горных лыжах. В их комнате, как всегда в американских гостиницах, стояло две кровати, таких больших, что Леночка терялась в складках одеяла, и утром ее приходилось выкапывать, как машину из-под снега. Ночью Саша шептал на ухо: «Я хочу тебя, дай попробуем совсем тихонько». Аня шипел: «Нет, не хочу тихонько». И отодвигался на край, благо места в кровати хватало. Они вернулись после Нового года, и в первую же ночь Аня первой потянулась к мужу. Сашино тело привычно откликалось на прикосновение, он делал все, что любила Аня, но впервые за эти годы она не смогла ни возбудиться, ни кончить. Имитировать оргазм всегда казалось ей унизительным для себя и для партнера, но в этот раз она все-таки несколько раз застонала, скорее обозначая, чем изображая возбуждение. Когда Саша дернулся в последний раз, ее охватили стыд и апатия. «Надеюсь, ничего не понял», — подумала Аня. «А если понял, ну что я могу поделать?» В первый же день после каникул, проезжая мимо заснеженных домиков Субурба, Аня сказала себе: «Я обычная женщина, никакого модного полиамори. Я не могу любить двух мужчин одновременно, это ненормально». «Но ведь я не люблю Андрея. Я любила его когда-то, я помнила его все эти годы, но сейчас я люблю Сашу. Он мой муж, отец моей дочери, самый лучший, самый нежный и заботливый мужчина в моей жизни. А Андрей, ну, просто призрак из прошлого. Blast from the past. Я не должна, он не должен разрушить мою семью и мою жизнь». Приехав на работу, она не стала отвечать на имейл Андрея сразу, как в прошлом году, а дождалась следующего дня и написала очень светское, дружественное письмо, рассказав, как они вдвоем с Сашей и Леночкой прекрасно провели время в горах. Следующий ответ тоже задержался, и на этот раз там не было ничего, кроме обсуждения фильма, который они с Сашей посмотрели на выходных. Фильм, с ее точки зрения, Андрею обязательно понравится. Так раз за разом она увеличила промежутки между письмами. Сперва отвечала через день, потом через два. К концу февраля писала раз в неделю, по вторникам или средам. Игнорировала любые воспоминания и не реагировала на повторяющиеся раз за разом: «Я люблю тебя, ты все еще меня любишь, я скучал все эти годы». Зато подробно рассказывала Леночке на учебе, Сашиных успехах, своих проблемах на работе. Постепенно Андрей принял новые правила. Вместо приглашений к скайп-колл и признанию в любви он теперь прислал легкие остроумные зарисовки современной московской жизни, для Ани загадочной и непонятной. Постепенно они стали обмениваться письмами раз в месяц, чаще, чем старые друзья, но все-таки, как однажды удовлетворенно заметила про себя Аня, куда реже, чем любовники, даже потенциальные. Она успокоилась, и хотя по-прежнему ждала имейлов Андрея и радовалась их читая, эта переписка уже не таила для нее никакой угрозы. В сентябре 2007 года, доедая ланч в китайском ресторанчике рядом с работой, Аня неожиданно для себя поняла: воспоминания об этой любви больше ее не пугают. Этот юношеский роман уже не был незаживающей раной, которой страшно прикоснуться. Он стал частью прошлого, одним из тех sweet and sour memories, которые есть почти у каждого. Так Аня приручила свою детскую любовь. Но, возвращаясь после работы домой и вспоминая, как ловко она все проделала, Аня вдруг осознала: весь год, кроме той январской попытки, они с Сашей ни разу не занимались сексом. «Удивительно, что я раньше не обратил на это внимание», — подумала она. «Надо теперь что-то делать». Она была спокойна, потому что знала, она найдет какое-нибудь решение. Как и положено взрослой, ответственной женщине. Для начала все обсудят с Сашей. Потом, если понадобится, они вдвоем пойдут к семейному терапевту. Ане было нечего стыдиться и нечего скрывать. У нее не было от мира никаких секретов. Осенью 2007 года Андрей заметил, что ему почти не удается сосредоточиться. Любая мелочь отвлекает внимание, слова собеседников проскакивают, почти не оставляя в сознании следа. Все чаще и чаще в конце редакционной летучки, которую он же и вел, Андрей понимал, что не помнит даже повестки дня. А однажды, в дымном и пьяном пятничном маяке, он, выйдя на минутку отлить, так и не вернулся к столику, из туалета сразу выскочив на улицу ловить машину. В понедельник пришлось извиняться перед коллегами, ссылаясь на внезапную мигрень. В другой раз, во время редкой телефонной беседы с отцом, он понял, что стоит у компьютера и механически читает заголовки, раз в минуту перезагружая главную страницу малоизвестного новостного сайта. Но чаще всего Андрей ловился на том, что в курилке он на 20 минут застывал у окна с потухшей сигаретой, глядел на соседние машины, тут и там, запаркованные на газоне. Жизнь его стала спокойной и одинокой. Он отвечал только на рабочие звонки. Работа не доставляла удовольствия, но и не раздражала. Редкие Анины письма нагоняли тоску. Ни одна девушка, знакомая или незнакомая, не вызывала желания даже пригласить к себе, не говоря уже о том, чтобы сойтись поближе. «Наверное, это старость», — думал 34-летний Андрей. «Немного преждевременная, но что поделать?» Зато молодость была увлекательной и интенсивной. Полгода назад, дождливым и хмурым весенним днем, он набрал номер Зары, звонок сбросили, и после пятой попытки Андрей запоздал и догадался, что Зара не хочет с ним разговаривать. С горечью Андрей подумал, что, наверное, никогда больше ее не увидит. Впрочем, он ошибся. Они встретятся через несколько лет на одном из московских митингов 2012 года. Зара будет катить коляску с закрепленным на ней плакатиком по-хипстерски остроумным. Андрей подойдет и поздоровается. Зара улыбнется. Он скажет, что меньше всего ожидал увидеть ее здесь. Тебе ж никогда не было дела до политики. Зара, пожав пополневшими плечами, ответит: «Ну, теперь у меня ребенок, ему в этой стране жить». К ним подойдет ее муж, молодой парень с модной ухоженной бородой. Глядя на них, Андрей отметит, что они не просто красивая, но по-настоящему влюбленная пара, и значит, Зара, как он ей пожелал, получила большую любовь, которой была достойна. «Жалко, что у нас ничего не получилось», — подумал Андрей, уходя. «Что ни говоря, такой потрясающей любовницы у меня никогда не было. Мужу-хипстеру можно только позавидовать». Женя не любила зиму. Когда-то ее радовали разноцветные радуги в кристалликах льда, сверкающие белые сугробы, заиндевевшие ветки деревьев. Но сначала почернел снег, а потом куда-то исчезли дворники, улицы перестали убирать. Несколько раз Женя видела, как падали на льду пожилые люди, и скоро сама стала бояться поскользнуться. Хотя дворники недавно появились снова, страх не прошел. Наверное, решила Женя дело в возрасте, а не в состоянии тротуаров. «Все-таки через несколько лет мне будет 80, пора поберечь себя». Подумав так, Женя почти перестала выходить зимой на улицу. Слава богу. В магазин ходил Валера, а пенсию Женя забирала раз в 2 месяца, денег хватало. Но вот на Рождество и Крещение она просила Валеру отвезти ее в церковь. Там он послушно стал рядом, благообразный, седой, крестился вместе со всеми и подпевал «Аминь» в конце. Как-то раз по дороге домой Женя спросил, не хочет ли он креститься. Валер посмотрел на нее с изумлением и сказал, что при всем ее уважении к христианской культуре, особенно в ее средневековой версии, в таинство он все-таки не верит. Точнее, верит, но не так и не в те. Женя быстро сказала: «Ладно, ладно, поняла». Потому что вовсе не поняла, о чем он, и давно поняла, что беседовать с Валерой на такие темы только тратить время. Женя вообще старалась с Валерой не спорить и жизни не учить. Взрослый уже сам разберется. Только однажды, в самом начале их совместной жизни, когда он рассказал ей историю своих отношений с Геннадием, она заметила, вздохнув: «Зря ты с отцом не посоветовался». «О чем?» — удивился Валера. «Ну, про твоего Геннадия. Володя ведь всегда знал, что с такими людьми лучше дела не иметь. Он из науки ушел, чтобы такие, как этот Гена, на него глаз не положили. С таким нельзя работать и договариваться с ним нельзя. От них нужно только убегать и прятаться. Слава богу, страна большая. Хороший человек всегда найдет, где укрыться. Так что не надо было тебе с ними даже связываться». «Я уже понял», — раздраженно ответил Валера. «Жаль, твои советы несколько запоздали». «Да не видит ты себя», — сказал Женя. «Ты ж всего этого не знал, поэтому не успел ни убежать, ни спрятаться. Слава богу, хоть жив остаться и на свободе». Валер мрачно кивнул и ушел к себе, но через несколько дней сказал Жене, когда они по обыкновению завтракали на кухне, приготовленной им глазуньей: «Знаешь, тетя Жень, мне-то всегда казалось, что я стараюсь держаться подальше от государства. А, похоже, недостаточно далеко держался». «Как ты у нас в стране будешь подальше от государства?» — ответила Женя. «Тут главное не подальше от государства, а подальше от успеха». «Подальше от успеха?» — переспросил Валера. «Что мне, учеников надо было плохо учить, что ли?» Он замолчал, и больше никогда не возвращались к этому разговору. Но в основном жили дружно. Вскоре после того, как Валер переехал, Жене снова предложили работать сиделкой. Она, не задумываясь, отказалась, объяснив, что устала, сил нет и возраст не тот. В этот момент она и поняла, что просто не хочет уходить из дома, потому что после того, как в ее жизнь вернулся Валера, снова стало легко жить. Она знала, что нужна ему. К тому же она неожиданно оказалась богаче племянника. За долгие годы у нее накопилось 1010 долларов из тех самых денег, которые Валера ей когда-то давал. Шли годы, и в Жениной жизни ничего не происходило. Подумав, она пришла к выводу, что так и должно быть. Видимо, Бог, в которого Женя всегда верил в глубине своего сердца, освободил ее от хлопот, дав время подготовиться к последнему путешествию. Все земные дела закончены, ну, почти все, конечно. Умри она, что будет с Валерой и Андреем. Они, конечно, голодать не будут, не те времена. Но Жене кажется, если бы не она, отец с сыном вовсе бы не встречались, созванивались бы раз в полгода и все. А это неправильно. Своих детей у Жени не было, родители умерли давным-давно. Но она всегда знала, что дети и родители должны держаться вместе. Она вспомнила тетю Машу и Олю. Вспомнила, что Валера много лет прожил вдали от родителей. Даже не писала. Все это было неправильно. Теперь они умерли. Тетя Маша, Володя, Оля. Умерли, и ничего не исправишь. Даже если Господь, даруя вечную жизнь, дает возможность тем, кто любил друг друга, увидеться снова, родители и дети могут разминуться, если не были близки при жизни. И это, конечно, тоже неправильно. Хотя бы там, на небесах, мы все должны снова оказаться вместе. Женина мама и папа, тетя Маша с мужем, Оля и Володя, его брат Борис и их родители, которых Женя даже никогда не знал. Поэтому Жене было рано умирать. Если бы не она, Андрей вовсе прошляпил бы главное событие года. Хорошо, что Женя позвонил еще в сентябре, я спросил, какие у него идеи насчет отцовского юбилея. Ему что, в этом году 60? Спросил Андрей. И растерянно добавил, как я забыл? Что-то в последнее время память не к черту. Рано тебе еще на склероз жаловаться, прикрикнул Женя. Забывает он. Записывай тогда, если забываешь. Вряд ли Андрей стал записывать, но, похоже, после Жениного звонка наконец-то взял себя в руки и включился в подготовку юбилея. Да так, что Жене самой делать ничего не пришлось. Андрей нашел подходящий ресторан, договорился с директором, которого, оказывается, давно знал, сам обзвонил всех гостей, выяснил, какая у кого диета и согласовал меню. Валерий оставался только проверить список приглашенных и сказать, не забыли ли кого Андрей с Женей. Списком Валерий остался доволен, попросил только вписать Иру. «Позвони, сынок», — сказал он Андрею. «Тебе, небось, не откажут, а у меня, наверное, последний такой юбилей, хотелось бы всех победать». «Чего ж там последний?» — разозлился Женя. «Рано помирать ты собрался». «Что ты говоришь?» — возмутился Валерий. «Я вовсе не про помирать. Ты свои 70 лет как отмечала? Дома с нами. Вот и я через 10 лет вряд ли захочу большой праздник». Женя с сомнением покачал головой. У нее так 70 почти никого из друзей в Москве не было. Одни умерли, другие остались в Куйбышеве, Грекополе или Энске. Проживя она всю жизнь на одном месте, как Валера, была бы совсем другая история. А Володя всю жизнь убегал, переезжал из города в город, а она вместе с ним. Хорошо прятался. Никто не пришел его арестовать. Смерть всех опередила. К ней Женя тоже скоро придет. Пусть только Бог даст ей время завершить начатые дела. А так-то она уже готова, хоть сегодня в путь. Но сначала Валеркин юбилей. Валера тоже ждал юбилея. 10 лет назад, когда ему исполнилось 50, был не до праздников. Едва он успел выпутаться из истории с долгами, доставшимися от ООО «Волген», как грянул дефолт, за ним кризис. Всю осень Валера сидел у компьютера, перезагружая страницу РБК со свежими котировками доллара. К зиме немного отпустило, но людей по-прежнему видеть не хотелось. Что отмечать? 20 лет он был звездой. Сперва звездой андеграунда, легендарным гуру Валом. Потом президентом Центра духовного развития, которого интервьюировали все газеты и даже показывали по телевизору. А теперь он кто? Одинокий немолодой человек, живущий в квартире своей тети. Позор, да и только. Теперь все по-другому. Во-первых, 60 – хорошая цифра. Полный круг жизни по восточному гороскопу. Во-вторых, мужчина, в 60 лет живущий со старой женщиной, которая его фактически вырастила, не неудачник, а заботливый, ответственный человек. Тут нечего стыдиться, даже наоборот. Но главное, конечно, то, что Валера снова чувствовал себя звездой. На этот раз звездой интернета. По большому счету, он открыл для себя всемирную паутину только в 98-м. Конечно, до этого у него был имейл, точнее, имейл был ООО «Волген». И пользовался им преимущественно очередная Настя или Лика. А сам президент Центра духовного развития в интернет даже не заглядывал. Но в кризис Валера присоединил к интернету спасенный от кредиторов ноутбук, чтобы вживую наблюдать, как растет рублевое выражение его не таких уж больших долларовых накоплений. Так, начав со страницы РБК, Валера постепенно обнаружил, что почти всю информацию, собранную им за годы эзотерических поисков, можно найти за 5-10 минут. Он стал проводить в сети все больше времени, оставляя ехидные комментарии на форумах, заводя себе новых друзей и врагов. Он застал зарю ЖЖ и даже завел себе там аккаунт, но потом решил, что серьезно работать может только на собственной площадке. К этому времени у Валеры уже созрел план персонального блога, объединявшего юмор, эротику и ту часть эзотерики, которой он был готов поделиться с непосвященными. В ЖЖ он встретил одну свою бывшую ученицу и, догадавшись из ее комментариев, что она работает в IT, попросил помочь технической частью. На то, чтобы завести домен, поставить на движок и научиться им пользоваться, ушло несколько месяцев. И зимой 2002 года Валера Дымов запустил свой блог, который оставался почти никому неизвестным, пока на него не наткнулся случайно один популярный блогер. Когда он перепостил оттуда текст, объясняющий эзотерический смысл японского хентая, Валериан Блок на целую неделю возглавлял топ-рамблера в разделе «Мистика и эзотерика». Так Валерий обзавелся небольшой, но верный до фанатизма группой постоянных читателей, для которых еще через год запустил на своем сайте специальный закрытый раздел, где публиковались материалы, не предназначенные для широкого распространения. Теперь Валерий проводил в интернете по 10-12 часов в день. Постепенно на сайт стали стягиваться старые ученики гуру Вало, помнившие его еще с начала 80-х, а также посетители Центра духовного развития, уже несколько лет бесславно прекратившего свое существование. Никто из посетителей не знал, сколько на сайте закрытых разделов, и однажды на форуме Валера прочитал, что их должно быть 22 по числу старших арканов Таро. Идея ему понравилась, и, решив ее реализовать, он вот уже полгода придумал систему онлайн-инициации, позволяющую разделить адептов на группы, каждый из которых будет дан доступ к одному или нескольким из 22 секретных разделов. Все было почти готово, Валера решил объявить об обновлении системы в свой юбилей, и это была еще одна причина его ждать. Поздравить юбиляра пришло человек 40. Оглядывая полный зал, Валера с усмешкой думал, что ресторан не вместил бы желающих, объявил он адрес на сайте. Но сегодня здесь почти нет учеников, только старые друзья, действительно, кстати, старые, если учесть, что многих он помнит с раннего детства. Вот Валерин бывший тесть Игорь Станиславович, как-то осунувшийся за последние годы, но, как всегда, в дорогом костюме, кожаных туфлях с золотыми часами. А вот Леонид Буровский, совсем седой, но с тем же понитейлом в тех же льнялых джинсах, словно постаревший калифорнийский хиппи. «А кто это с ним рядом?» «Наташа! Наташа, иди сюда! Ты разве не хочешь меня поздравить?» Наташа подходит, одной рукой опирается на палку, в другой несет пластиковый пакет. Видно, каждый шаг дается ей с трудом. Она краснеет от натуги, как в молодости от смущения. Андрей просит тишины, дважды хлопнув в ладоши. Повернувшись к Володе, Наташа говорит: «Господин президент, достопочтимый гуру Вал, милый Валер, дорогой друг, мы знакомы с тобой столько лет, что можно считать знаком с прошлой жизни. Сегодня, когда ты завершаешь свой 60-летний круг, хочу сделать тебе подарок, который напомнит, с чего началось твое восхождение к вершинам тайного знания». Наташа с трудом лезет в пакет и достает оттуда темно-синюю папку. «Не может быть, неужели та самая?» «Да, это тот дурно переведенный самоучитель по йоге, который Леня Буровский взял у меня 30 с лишним лет назад. Он принес его тебе, и с этого, как мы помним, все и началось». Все аплодируют. Валерий берет папку, развязывает тесемки. «Да, так и есть. Боже, да чего слепой шрифт? Как я вообще это читала? Уму непостижим». Валерий подходит к Наташе, обнимает ее и целует в обе щеки. «Ладно тебе, — говорит, — на, послушай, по-нормальному, старый негодник, я тому, может, 30 лет ждала». Они целуются, и сквозь восторженные крики Андрей слышит недовольный «пф» и следом отрывистый лающий кашель. Обернувшись, видит маму. Ира стоит чуть в стороне, держась обеими руками за спинку стула. «Мама, — говорит Андрей, — спасибо, что пришла». Ира пожимает плечами и нервно смеется. «Не за что. Думаю, здесь и без меня шлюх хватает». Один за другим гости произносят тосты. Кто-то выручает Валерию подарки. Большинство просто желает еще столько же и вспоминают минувшее. «Ты что-то плохо выглядишь, — говорит Андрей матери. — У тебя все в порядке?» «Когда у меня все было в порядке, — отвечает Ира и снова кашляет. — У меня все как обычно, ничего особенного». «Сходил бы ты к врачу, — говорит Андрей, — то есть я волнуюсь». Ира опять пожимает плечами. Подходит Леня Буровский, благодарит Андрея за то, что всех собрал, вообще с прекрасным праздником. «Да я-то что, — отвечает тут, — мне кажется, папа объявил бы, пол Москвы тут было». «Но пол Москвы это ты хватил, — смеется Буровский, — на народу бы еще больше пришло, это точно». На мгновение Андрей задумывается, а потом, не удержавшись, говорит: «Дядя Леня, вот давно хотел спросить, вы папу знаете почти всю жизнь. Вот это вся фигня, которой он занимается, это серьезно или так, шарлатанство?» Буровский смеется: «Отличный вопрос для юбилея, ничего не скажешь». Андрей виновато улыбается, мол, извините, вырвался, давайте забудем. Но отсмеявшись, Буровский говорит: «Да нет, мне кажется, это у него серьезно. Не только потому, что он сам в это верит. Я кучу людей встречал, которым он реально помог своими практиками. Со здоровьем вообще». «Спасибо». Андрей кивает, но все уже рассаживаются, не обращая внимания на заготовленные таблички. Андрей оказывается столом напротив импозантного седовласого мужчины. «Марк Семенович», — представляется тот. «А вы, как я понимаю, Андрей. Читал ваши статьи когда-то. Интересно. Талантливо». «Спасибо. А вы, простите, чем занимаетесь? Ну, или чем занимались?» — поправляется он. Марк Семенович смеется: «Не-не-не, все нормально, я еще не на пенсии. Занимался много чем. Был геологом и бардом, и физиком, даже бизнесом занимался. А теперь вот директор школы». «Очень интересно», — говорит Андрей. «А как-то вас в школу занесло, простите за вопрос?» «Ну, в начале 90-х с друзьями решили проверить несколько наших образовательных идей. С этого все и пошло, а потом, конечно, затянул мне оторваться. 15 лет уж директорствую». Тот стучит вилкой по бокалу. Андрей извиняется, пытается взять управление в свои руки. «Тише, тише!» В дальнем конце стола поднимается бабушка Даша. «Дорогой Валерик», — говорит она, — «мне нечего тебе пожелать, все у тебя есть. Впрочем, нет, кое-чего не хватает не только тебе, а всем нам. В этот торжественный день я желаю тебе поскорее стать дедом!» Аплодисменты, хохот, краска заливает щеки Андрея, скорее от злости, чем от смущения. «Но это не от меня зависит», — отзывается Валера, — «это к Андрюше. Сынок, что же это такое? Девушки у тебя есть, а внуков у меня нет. Как же так? Может, кто на подходе, а ты скрываешь?» Последние 2 года после Зары у Андрея не было ни одной девушки, поэтому он отвечает, с трудом сдерживая раздражение. «Знаешь, пап, есть такая штука — презерватив. Против СПИДа и заодно против детей». «Сынок», — говорит Валер, — «как хорошо, что ты рассказал мне об этом только сейчас. Узнай я раньше, тебя бы здесь не было». Зал взрывается хохтом. «Очень смешная шутка», — думает Андрей. «Ответить, что ли? Мол, если так, страшно представить, сколько у меня братьев и сестер, учитывая твой папа образ жизни. Ладно, не сегодня. Все-таки праздник». Все разойдутся поздно вечером. Андрей заплатит по счету, довезет отца и бабушку Женю до дома и отправится к себе в Коломенск. Перед ним река красных огней, над ней редкие новогодние украшения. «Вот кризис добрался и до нас», — подумает Андрей. «Доллар на неделе опять скаканул. Впрочем, сбережений нет, бояться нечего». Он придет домой за полночь, нальет себе виски, кинет в стакан лед, включит компьютер. Ну, еще один день закончен, слава богу. В папке «Инбокс» будут 2 письма. Одно по работе, другое от Ани. Когда-то Анины письма сводили его с ума, а сейчас Андрей сделает глоток и, помедлив, откроет имейл. Все как всегда. Новости американской политики, подробный пересказ Сашиных планов на Крисмас, жалобы, что Леночка совсем не хочет читать по-русски. И только в самом конце Ани напишет: «Милый Андрей, возможно, это глупо, но мне пришла в голову одна идея. Ты не согласишься хотя бы 2 раза в месяц позаниматься с Леночкой по скайпу? Ты всегда так интересно рассказывал про книги, вдруг тебе удастся увлечь русской классикой». «Вот еще», — подумает Андрей. Потом допьет виски, поставит на стол пустой стакан и откинется на спинку кресла. «Сколько лет этой Леночке? 11? 12? Какой, спрашивается, русскую классику может читать в таком возрасте? Разве что Хармса? Да и тексты у нее как бы простые, читаются легко. Интересно, а если 19 век? Ну-ка, сам-то я что читал? Надо бабушку Женю спросить, хотя, может, так вспомню». Андрей встает, идет к дедовскому книжному шкафу. «Что у нас тут?» — спрашивает он, открывает тяжелые дверцы. Он уже знает, что согласится.